Даниэль 1.3. Автомат налил нам отличного горячего шоколада. Мы выпили его залпом, не скрывая удовольствия. Патрик Лефевр, ветеринар. Спектакль «Мы выбираем палестинских марух» стал бесспорной вершиной моей карьеры, само собой, в медийном плане. Мое имя в ежедневных газетах ненадолго исчезло из рубрики «Театр» и перекочевало в раздел «Общество и право». На меня жаловались мусульманские организации, меня угрожали взорвать. В общем, жизнь стала веселее. Я, конечно, рисковал, но рисковал расчетливо. Исламские интегристы, возникшие в начале 2000-х годов, в общем и целом разделили судьбу панков. Сперва их оттерли новые мусульмане, воспитанные, вежливые, набожные сторонники движения Таблик, что-то вроде новой волны, если продолжить параллель. Девушки тогда еще носили хиджаб, но изящный, украшенный кружевами и прозрачными вставками, этакий эротичный аксессуар. А потом, как и полагается, само явление постепенно сошло на нет. Мечети, на строительство которых ухлопали огромные деньги, стояли пустые, а арабов вновь стали предлагать на сексуальном рынке наравне со всеми прочими. Все было заранее схвачено, а как иначе? Мы же понимаем, в каком обществе живем. Тем не менее, на пару сезонов я оказался в шкуре борца за свободу слова. Что касается свободы, то лично я был скорее против. Смешно. Именно противники свободы в тот или иной момент начинают нуждаться в ней больше всех. Изабель была рядом и давала весьма остроумные советы. «Тебе нужно одно», — сразу же сказала она. «Чтобы быдло было за тебя». «Если быдло будет на твоей стороне, на тебя никто никогда не станет наезжать!» «Они и так за меня!» — возразил я. «Они же ходят на мои спектакли!» «Этого мало! Надо же чуть-чуть дожать! Больше всего они уважают бабки!» «Бабки у тебя есть, но ты почти этого не показываешь! Тебе надо чаще швыряться деньгами!» В общем, по ее совету я купил Bentley Continental GT, великолепный породистый купе, который, как было сказано в автожурнале, стал символом возвращения фирмы Bentley к ее изначальному призванию – предлагать покупателю спортивные автомобили класса люкс. Спустя месяц я красовался на обложке «Радикаль хип-хоп», вернее, не столько я, сколько моя машина. Рэперы по большей части покупали Ferrari, отдельные оригиналы Porsche, но Bentley умыл всех. Серость несчастная. Никакой культуры. Даже автомобильной. У Кейта Ричардса, например, был Бентли. Как у любого серьезного музыканта. Я бы мог взять Астон Мартин, но он был дороже. Да в конце концов, Бентли просто лучше. И капот у него длиннее. Можно трех шлюх разложить без проблем. В принципе, 160 тысяч евро за него не так уж и дорого. Во всяком случае, судя по реакции быдла, я вложился удачно. Помимо прочего, этот спектакль стал началом моей краткой, но весьма доходной карьеры в кино. В свое шоу я включил короткометражку. Уже первый проект, озаглавленный «Десантируем мини-юбки в Палестину», был выдержан в том слегка исламофобском бурлескном тоне, какой впоследствии весьма способствовал моей популярности. Но по совету Изабель я решил сдобрить его капелькой антисемитизма, чтобы уравновесить вполне антиарабский характер спектакля. Это был мудрый путь. В конце концов, я остановился на порнофильме. Ничего нет легче, чем пародировать этот жанр. Под названием «Попасись у меня в секторе Газа, мой толстый еврейский барашек». Все актрисы были самые настоящие арабки с гарантией из 9-3. Шлюхи, но в хиджабе. Все как полагается. Съемки проходили в дюнах Песчаного моря в Эрмен-Анвиле. Получилось забавно, для тех, кто понимает, разумеется. Люди смеялись. Не все, но большинство. В ходе перекрестного интервью с Жамелем Дебузом он назвал меня крутейшим чуваком. В общем, все обернулось как нельзя лучше. По правде говоря, Жамель меня купил еще в гримерке прямо перед передачей. «Я не могу тебя мочить, чувак! У нас один и тот же зритель!» В Фажьель, устроивший встречу, быстро понял, что мы повадили, и чуть не уделался со страху. Надо сказать, мне давно хотелось обломать этого говнюка. Но я сдержался. Я был на высоте. И впрямь крутейший чувак. 9-3. Имеется в виду 93-й департамент Франции, в который входят проблемные пригороды Парижа. Песчаное море. Парк развлечений, расположенный в Эрминонвильском лесу. Продюсеры спектакля попросили меня вырезать часть короткометражки. Действительно, не самый смешной фрагмент. Снимали его в одном полуразрушенном доме во Франконвилле, но дело будто бы происходило в Восточном Иерусалиме. Это был диалог между террористом из Хамас и немецким туристом, принимавший форму то паскалевского прошения об основах человеческого «я», то экономических рассуждений, отчасти в духе Шумпетера. Для начала палестинский террорист утверждал, что в метафизическом плане ценность заложника равна нулю, ибо он неверный, но не является отрицательной. Отрицательную ценность имел бы еврей, следовательно, его уничтожение нежелательно, а попросту несущественно. Напротив, в плане экономическом заложник имеет значительную ценность, поскольку является гражданином богатого государства, к тому же всегда оказывающего поддержку своим подданным. Сформулировав эти предпосылки, палестинский террорист приступал к серии экспериментов. Сперва он вырывал у заложника зуб голыми руками, после чего констатировал, что его рыночная стоимость не изменилась. Затем он проделал ту же операцию с ногтем, на сей раз вооружившись клещами. Далее в беседу вступал второй террорист, и между палестинцами разворачивалась краткая дискуссия в более или менее дарвинистском ключе. Под конец они отрывали заложнику тестикулы, не забыв тщательно обработать рану во избежание его преждевременной смерти. Оба приходили к выводу, что вследствие данной операции изменилась лишь биологическая ценность заложника. Его метафизическая ценность по-прежнему равнялась нулю, а рыночная оставалась очень высокой. Короче, чем дальше, тем более паскалевским был диалог и тем менее выносимым визуальный ряд. К слову сказать, я с удивлением понял, насколько малозатратные трюки используются в фильмах «Запекшейся крови». Полную версию моей короткометражки крутили несколько месяцев спустя в рамках странного фестиваля, после чего предложения от киношников хлынули на меня потоком. Любопытно, что со мной опять связался Жамиль Дебус. Ему хотелось выйти из привычного комического амплуа и сыграть плохого парня, настоящего злодея. Его агент быстро растолковал ему, что это будет ошибкой, и на том все и кончилось. Но сама история, по-моему, показательна. Чтобы стало понятнее, напомню, что в те годы, последние годы существования экономически независимого французского кино, все до единой успешные картины французского производства, способные, если не соперничать с американской продукцией, то хотя бы окупать расходы на свое производство, относились к жанру комедии, изящной или пошлой, неважно. С другой стороны, признанием профессионалов, открывающим доступ к государственному финансированию и обеспечивающим правильную раскрутку ведущих масс-медиа, пользовались прежде всего культурные продукты, не только фильмы, но и все остальное, где содержалась апология зла или, по крайней мере, серьезная переоценка, так сказать, традиционных моральных ценностей, анархический подрыв устоев, который всегда выражался одним и тем же набором мини-пантомим, однако не терял привлекательности в глазах критиков, тем более, что он позволял писать классические шаблонные рецензии, выдавая их за новое слово. Короче, заклание морали превратилось в нечто вроде ритуальной жертвы, призванной лишний раз подтвердить господствующие групповые ценности, ориентированные в последние десятилетия не столько на верность, доброту или долг, сколько на соперничество, новизну, энергию. Размывание поведенческих правил, обусловленное развитой экономикой, оказалось несовместимым с жестким набором норм, зато великолепно сочеталось с перманентным восхвалением воли и «я». Любая форма жестокости, циничного эгоизма и насилия принималась на ура, а некоторые темы, вроде отцеубийства или каннибализма, получали еще и дополнительный плюсик. Поэтому тот факт, что комик, причем признанный комик, способен, помимо прочего, легко и уверенно работать в области жестокости и зла, подействовал на киношников как удар тока. Мой агент воспринял обрушившуюся на него лавину, за неполных 2 месяца я получил 40 разных предложений написать сценарий, со сдержанным энтузиазмом. Он сказал, что я наверняка заработаю много денег, и он вместе со мной, но в известности потеряю. Неважно, что сценарист – главная фигура в фильме, широкая публика ничего о нем не знает. К тому же писать сценарий – это нелегкий труд, который будет отвлекать меня от карьеры шоумена. В первом пункте он был прав. Упоминание моего имени в титрах 3 десятков фильмов, где я участвовал в качестве сценариста, соавтора сценария или просто консультанта, ни на йоту не прибавило мне популярности. Зато второе оказалось сильным преувеличением. Я очень скоро убедился, что кинорежиссеры – народ незатейливый. Им достаточно подкинуть идею, ситуацию, фрагмент сюжета, что угодно, до чего они бы сами сроду не додумались. Потом добавляешь несколько диалогов, 3-4 дурацких остроты. Я мог выдавать примерно по 40 страниц сценария в день. Представляешь готовый продукт, и они в экстазе. Дальше они только и делают, что меняют свое мнение обо всем, о самих себе, о производстве, об актерах, о черте с дьяволом. Достаточно ходить на рабочие совещания, говорить им, что они совершенно правы, переписывать сценарии по их указаниям, и дело в шляпе. Никогда еще я не зарабатывал деньги с такой легкостью. Самой большой моей удачей в качестве главного сценариста стал, безусловно, Диоген Кинник. По названию можно предположить, что речь идет об историческом костюмном фильме, но это не так. В учении кинников существовал один пункт, о котором обычно забывают. Детям предписывалось убивать и пожирать собственных родителей, когда те утратят способность к труду и превратятся в лишние рты. Нетрудно представить, как это ложится на современные проблемы, связанные с ростом числа пожилых людей. В какой-то момент мне пришло в голову предложить главную роль Мишелю Анфре, который, естественно, с энтузиазмом согласился. Но этот жалкий графоман, так вольготно чувствующий себя перед телеведущими и безмозглыми студентами, перед камерой совершенно сдулся, из него невозможно было вытянуть ничего. Съемки благоразумно вернулись в накатанное русло, за главную роль, как всегда, сыграл Жан-Пьер Мориэль. Примерно в то же время я купил виллу в Андалусии, в совершенно дикой зоне к северу от Альмерии, носящей название «Природный парк Кабо-де-Гат». Архитектор действовал с размахом. Пальмы, апельсиновые сады, джакузи, каскады. С учетом климатических особенностей, это самый засушливый регион Европы, его замысел отдавал легким помешательствам. Придачу, о чем я даже не подозревал, это оказался единственный район на испанском побережье, куда еще не проникли туристы. Через 5 лет цены на землю здесь подскочили втрое. В общем, я в те годы несколько смахивал на царя Мидаса. Тогда же я решил жениться на Изабель. Наша связь длилась 3 года, как раз среднестатистический срок до брачных отношений. Церемония была скромная и немного грустная. Ей только что исполнилось 40. Сейчас я четко понимаю, что 2 эти события взаимосвязаны, что мне хотелось этим доказательством своих чувств немного сгладить для нее шок 40-летия. Он у нее не проявлялся в каких-то определенных формах, она никогда не жаловалась, вроде бы ни о чем не тревожилась. Это было что-то неуловимое и в то же время душераздирающее. Временами, особенно в Испании, если мы собирались пойти на пляж, и она натягивала купальник, я чувствовал, что, когда мой взгляд останавливается на ней, она чуть оседает, как будто ее ударили под дых. На миг гримаса боли искажала великолепные черты ее тонкого, выразительного лица. Его красота словно была не подвластна времени. Но на теле, несмотря на плавание, несмотря на классический танец, появились первые признаки приближающейся старости. Признаки, которые... Кому это знать, как не ей? Скоро начнут быстро множиться, вплоть до окончательной деградации. Я не мог понять, что отражалось на моем лице, что заставляло ее так страдать. Я бы многое отдал за то, чтобы она ничего не замечала, потому что, повторяю, я любил ее. Но это явно было невозможно. Как невозможно было твердить ей, что она по-прежнему желанна, по-прежнему красива. Я никогда не мог ей лгать, даже в мелочах. Я знал, как она потом смотрела на меня. Это был покорный, печальный взгляд больного животного, который отходит на несколько шагов от стаи, кладет голову на лапы и тихо вздыхает, потому что чувствует признаки близкой смерти и понимает, что не дождется жалости от сородичей.